Ну вот, она впустила в меня яд, а? И вы думаете, теперь я умру? Нет, сэр, если это добыча, кусать масса и масса не умереть сразу, теперь он не умереть совсем. Верно, я не умру. У меня есть такое особенное лекарство, — солгал я и с подобающей скромностью пожал плечами. А-а-а! Да, так, у массы есть отличное лекарство, — подтвердил один из гончих Баффета. Я проделал все это вовсе не для того, чтобы показать им преимущество белого человека над черным. Истинной причиной этого маленького спектакля было мое заветное желание поймать как можно больше таких ящериц. И я знал, что мне их не получить, если я не заручусь помощью и содействием охотников. Но для того, чтобы этим заручиться, надо было побороть их страх. А я мог это сделать одним единственным способом — наглядно показать, что мое мифическое лекарство куда сильней смертельного укуса кефонг-гу. Когда-нибудь потом, под видом этого самого лекарства, я дам им какой-нибудь невинной жидкости, и, вооруженные таким чудо-эликсиром, они отправятся на промысел и принесут мне полные мешки сверкающих красками кефонг-гу. На обратном пути я важно шагал по дороге, с гордостью нес моего драгоценного цинка и был весьма доволен собой, ведь я придумал такой хитрый способ наловить побольше этих красивых ящериц. За мной следовали легконогие гончие Баффета. Они шли молча и все еще взирали на меня с почтительным изумлением. Всякий раз, когда кто-нибудь встречался нам на пути, они спешили сообщить ему о моем всемогуществе, и встречные ужасались, изумлялись и громко ахали. Ну, разумеется, с каждым новым повторением рассказ этот приобретал все новые и новые поразительные подробности. Когда мы дошли до моей виллы, и ящерица поселилась в просторной клетке, я собрал всех гончих Баффета и произнес перед ними небольшую речь. Я сказал им, что, как они видели собственными глазами, мое лекарство — прекрасная защита от укусов кефонг-гу. Охотники с жаром закивали в знак согласия. «Поэтому, — продолжал я, — завтра все они получат чудодейственную жидкость, ведь мне нужно поймать очень много таких ящериц, а с этим лекарством они могут смело пойти на охоту и принести мне добычу. Теперь им бояться нечего». И тут я широко, благодушно улыбнулся, ожидая услышать крики восторга. Однако никаких восторгов не последовало, напротив. Охотники совсем помрачнели и угрюмо топтались на месте. Пальцы их босых ног зарывались в дорожную пыль. «Ну как?» — спросил я после долгого молчания. «Вы не согласны?» «Нет, масса», — пробормотали мои гончие. «Почему же? Разве вы не слышали? Ведь я дам вам мое особенное лекарство. Чего вы боитесь?» Охотники скребли в затылках, переминались с ноги на ногу, беспомощно поглядывали друг на друга, и, наконец, один из них набрался храбрости, несколько раз откашлялся и заговорил. «Масса», — начал он, — «твое лекарство, он, конечно, очень хороший. Мы это сами видите. Мы видеть, как добыча кусать масса и масса не умереть. В чем же дело? Этот лекарство масса, он колдует только белый человек. Он не колдует черный человек. Для масса этот лекарство